Дорогие друзья, братья и сестры, еще мы обратимся к Священному Писанию для нашего размышления, назидания. Евангелие от Матфея в 16 главе, в 13 стихе, Иисус задал такой вопрос. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание, что Иисус Христос до этого вопроса Он как бы не являл Себя ученикам Своим. Он не рассказывал им о смерти, о воскресении. Он не рассказывал о том, что будет спасение. Он творил много чудес. Он рассказывал о Царстве Небесном. Он исцелял больных. Вот если помните, в одном случае, когда Господь насытил 5000 и множество народа, которое ходило за Ним, они удивлялись. Они удивлялись, какую власть и силу Бог дал человекам. Ну, то есть, вот человек, какую ему Бог дал силу. Не принимали его за Бога. А здесь Петр вот так ответил. И Иисус отмечает этот ответ Петра, то, что Петр, ты не мог своим умом вот так вот ответить на этот вопрос. Это Бог тебе открыл. И уже он начал учеников так подготавливать к тому, что сейчас я вас буду учить, и теперь вы будете знать вот это учение, учение Христа. Но этот вопрос, я думаю, что и сегодня очень часто задается и на благовестиях, и, может быть, кто-то только приблизился к Богу и хочет узнать. И такой вопрос звучит и сегодня. А кто такой Иисус Христос? Ну, переводится это «помазанник спасает». Еще есть такой перевод «Иегова спасает». То есть Иисус Христос – это два имени. Но я с вами сейчас хотел бы поразмышлять не о именах, не о том, что кто был Иисус Христос в те времена для людей, когда Он был с ними на земле. Вот Он такой вопрос задает – они видят Его, они видят чудеса, и они затрудняются дать такой точный, основательный ответ. Друзья, этот вопрос для нас сегодня сложнее или легче? Кто такой Иисус Христос для нас? Мы сегодня не видим Его. Его нету рядом с нами, как человека, как Бога-человека. В теле Он не находится с нами. И сегодня, если задать такой вопрос, кто для вас Иисус Христос? То человеку трудно ответить. Есть многие уже учения, в которых признают Иисуса Христа и говорят, что это Сын Человеческий. Даже есть такие учения, где говорится, что Иисус Христос – это Бог, но не Творец. То есть по-разному сегодня этот мир предлагает нам познать Иисуса Христа. И очень большая опасность – вот попасть в такое учение, вроде бы я ищу, хочу узнать, кто такой Господь, Иисус Христос, а тут вот, пожалуйста, ответ, это Бог, вот приди, поклонись Ему, а параллельно учат, что это не Творец, что Он Сын Человеческий, то есть, ну, вот много ответов сегодня в этом мире, но мы с вами сегодня хотим вот рассмотреть еще один вопрос. Кем же для нас сегодня является Иисус Христос? Вот брат передо мной, когда проповедовал, он прочитал в первом послании Иоанна, в 5 главе. У него, конечно, тема была другая, но здесь тоже есть ответ в 20 стихе. Я прочитаю. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот сегодня для нас есть такое вот познание о Боге. Истинный Бог. Вот кто уже принял Иисуса Христа как истинного Бога, тот блажен. Блажен, потому что, когда Иисус Петру сказал вот эти слова, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыла, но Бог тебе, Отец, сущий на небесах, открыл тебе это, что я Христос». Сегодня тот человек, которому Господь вот так открывается, как Спаситель, как Мессия, который пришел в этот мир, умер и воскрес для нашего оправдания. Друзья, блажен тот человек, блажен, кто признает себя грешным, блажен тот человек, который сокрушается перед Богом и просит у него милости о прощении. Это суть, смысл нашей жизни здесь на земле, чтобы обрести вот эту милость от Бога. Сегодня для нас Господь не видим, как вот был для учеников видим. Я хочу прочитать одно место, как мы видим сегодня нашего Господа. Я прочитаю из второго послания к Коринфянам, с 10 стиха. 4 глава, с 10 стиха. 2 Коринфянам, 4 глава, с 10 стиха. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Друзья, вот сегодня мы имеем такое представление о нашем Господе. Он умер. Мы знаем, что Он умер на кресте. И Он воскрес. И мы знаем, что Он жив. И подтверждаем всегда, когда в праздник Пасхи мы говорим «Христос воскрес». И даже неверующие люди так с радостью восклицают «Воистину воскрес». И такие интересные беседы бывают, когда продолжаешь вот это приветствие такое. И вот сегодня мы познаем Господа нашего как умершего и воскресшего. Написано, что мы носим в теле мертвость Господа. Что это такое, вот мертвость Господа? Ну, наверное, все сталкивались в жизни, может, только маленькие детки не встречались еще с мертвецами. Что такое мертвец? Что такое мертвый? То есть умерший? Ну, это, наверное, уже человек, которому ничего не надо. Вот холодное тело лежит в гробе, и оно ни в чем не нуждается. Оно не нуждается ни в пении, ни в благодарственных словах, ни в чем. Ему ни холодно, ни жарко. Оно мертво. Оно ничем не может вот так вот заинтересоваться. Можно сказать одним словом – смерть. Я не буду сейчас говорить, которое место я буду читать, но вы поймете, где я читаю. Но я хочу немножко по-другому прочитать. «Мертвость Иисуса Христа – не завидует, не превозносится. Мертвость Иисуса Христа не гордится. Мертвость Иисуса Христа не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Вы знаете это место, да? Это где мы читаем про любовь. Ну вот такая мертвость нашего Господа. Мы дальше читаем, что мы носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Любовь долготерпит. Вот это жизнь Иисуса Христа. Долготерпение. Милосердствует. Вот я здесь тоже вижу. Если мертвость Иисуса Христа – она, ну, не может милосердствовать, так вот, это в другом направлении она действует, она не завидует, то жизнь Иисуса Христа, она открывается в нас так. Но одним словом это можно назвать любовь. Да, одним можно назвать, что это любовь. И здесь так и написано, и истинно так. Но когда вот размышлял, вот Бог на сердце положил, вот так поразмышляй. Поразмышляй так, чтобы не просто любовь, любовь, вот у тебя так все любовь. Мы всегда в молитвах просим, Господи, Ты мое сердце наполни любовью, но наполни мертвостью, Твоей мертвостью, чтобы я был долготерпелив, милосердный, но чтобы я не завидовал и не гордился. Господи, ну как вот мне любовью Твоей не завидовать? Трудно понять. А когда вот так, что мертвость Твоя во мне, вот тогда больше понятно. Пусть нас Бог благословит еще вот так размышлять над Словом, потому что оно еще больше и больше открывается. Бог нас избрал для вечной жизни там, в Царстве Небесном, там, где Сам Господь, и туда Он нас ведет. И чтобы нам вот так вот твердо наступать, делать твердые шаги веры, нам нужно углубляться, читать, размышлять, иметь в себе жизнь Христа, иметь в себе мертвость и эту любовь. Вечную любовь, которая является самим Богом, которая в нас пребывает. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Помолимся.